Глава 21. Пятый этаж был последним. Черные стены вздымались кругом, издавая равномерный гул. Высоко над моей головой из потолка росла удивительная геометрическая конструкция. Эдакая выпуклая фрактальная скульптура из черного камня. Джархан Али стоял ко мне спиной и, задрав голову, произносил длинные монотонные фразы на фарси. Мне показалось, что это была песня или заклинание. Под сводами башни бродило странным образом искаженное эхо. Атаковать его магией или попробовать использовать голос? Ведь он сам сказал: «Я — чтец». И я знаю, что он не врал, потому что тогда я это почувствовал. Почувствовал, что значит быть чтецом. А сейчас это ощущение достигло такой остроты, что я вдруг понял. Камень не слышит Джархана Али. Вернее, слышит, но только едва-едва. Камень ждал другого голоса. Моего. Я знал это, знал, что могу сейчас разорвать эту чертову башню несколькими словами, и тогда я шагнул вперед. Автор повернулся мне навстречу и улыбнулся. А в моей голове вдруг снова всплыли Янины прощальные слова. «Не делай глупостей». Стоп. А не собираюсь ли я прямо сейчас совершить самую большую из них? Ведь он знает. Он все знает. И ждет меня здесь не просто так. Он хочет, чтобы я убил его, холодея, понял я. Убил его прямо здесь, в месте, где родился мир. Для того я и понадобился. Для того он и вывел меня на путь мести, которым я шел и которым жил. Для того и видение в башне, чтоб я не сомневался в том, что надо делать. Разве я могу теперь не убить его? После всего, что он сделал? Разумеется, не могу. Я должен его убить, и пусть этот мир провалится к черту в пекло. Я вдруг почувствовал, что мне трудно дышать. Автор не собирался давать мне времени на раздумья, он душил меня заклинанием. Я шарахнул по нему молнией, но разряд погас на щите. «А может, жертва не он, а я?» — внезапно промелькнуло в голове. «Что если я не трону его? Испугаюсь. А ему только этого и надо?» Это была отлично разыгранная партия, нельзя не признать. Заклинание потихоньку давило меня, требуя немедленного решения. Я собрал остатки воздуха и открыл рот. «Ек!» Одновременно с своим собственным голосом я услышал другой, повторявший вместе со мной каждый звук. Этот голос был подобен грому, и каждый слог был приказом, которому нельзя не повиноваться. Этот приказ касался всех и всего. «Щу!» Лицо Джархана Али вытянулось, глаза распахнулись, ужас наполнял их. «Рах!» Я видел, как он кричит, но не слышал слов, да и не мог услышать. Никто не перебьет говорящего бога. «Що?» Джархан Али поднял пылающие ладони. В них сидела моя смерть. «Маль!» Скульптура под потолком ожила, выпуклые детали колебались, словно щупальца актинии. С каждым слогом гул в моей голове становился громче. На четвертом он был почти нестерпимым, но после пятого неожиданно исчез, словно лопнули струны гигантской невидимой арфы, хлестнув напоследок по окружающей меня реальности. И реальность прорвалась, в ней возникла брешь, мгновенно высосавшая весь воздух из пространства. Вместе с воздухом исчезли давление и звук. Я почувствовал, как мое тело начинает распирать изнутри, опустил голову и увидел автора. Он стоял очень прямо, с легкой улыбкой. Потом глубоко поклонился, словно актер после удачно сыгранного спектакля. И тогда я понял, а поняв, повалился на колени, потому что ноги перестали держать меня. А потом новый закон вступил в силу. Башня снова наполнилась воздухом, и я ощутил, как выравнивается давление. В голове полыхнула боль, а в глазах плясали цветные круги. Черная скульптура на потолке запульсировала, налилась тьмой, и вдруг исторгла из себя клубок щупалец, порскнувших во все стороны. Джархан Али выпрямился, и я увидел, как за его спиной раскрывается чудовищный веер. На лице автора было написано «Торжество». В следующую секунду черные отростки ударили его в спину, поднимая в воздух. «Стоять!» — крикнул я. Но мой голос, еще так недавно повелевавший миром, прозвучал хило и слабо. Ничто ему более не повиновалось. Между тем по черному камню стен бежали волны энергии, пятно под потолком выросло и превратилось в столб, внутри которого клубилась тьма. Я понял, что сейчас окончательно погибну. На сей раз без дураков. При всем желании я не мог закрыть этот портал. Лестница на предыдущий этаж была в нескольких шагах, и я рванул к ней, готовясь разгонять черноту, в которой я плутал по дороге сюда. Но ее не было. Обычные каменные стены. Пустовал и третий этаж башни, где должна была быть битва, и второй, с тонущей Яной, и первый, где мы сидели на скамейке. Я вихрем пронесся по всем этажам и через минуту скатился по лестнице, ведущей в основную часть замка. Сияла люстра на тысячу свечей, которую Сторг зажег перед смертью. На мгновение я задумался, кто же теперь новый король? Я знал, что это не я, потому что не получал никаких уведомлений. Но все же, на всякий случай, крикнул: «Погасить свет!» Ничего не произошло. Зато я услышал, как позади меня ракочет и ворочается тьма, ползущая из башни. Зачем я бегу? Откуда-то я знал, что от этого врага нельзя убежать. И все же пересек холл и выскочил в темный двор, не сбавляя темпа. На другой стороне, за стеной замка, виднелись вспышки света, и я сообразил, что там идет бой. Неужели мои друзья столько времени продержались против людей Сторка? Вдруг меня посетило краткое озарение. Башня показала мне мою собственную жизнь, разложенную по разным временам. Мы с Яной на скамеечке — это мое прошлое. Смерть Яны — недавнее прошлое. Бой на улицах города хищников — будущее, которое вот-вот наступит. А четвертый этаж — тьма? Значит, наше общее будущее — тьма? На площади несколько десятков хищников осаждали небольшое здание караулки. Я увидел знакомые рожи жнецов, но были там и представители других кланов. «А я говорю, что у меня приказ», — горячился Кринж. «Если непись на их стороне, ее в любом случае придется обнулять». «Хочешь начать войну, идиот?» — возразил ему тучный незнакомый дварф. Из глубины площади показалась процессия, в центре которой мелькало смутно знакомое белое пятно — паланкин Тарка. Я обернулся. Окна замка, еще несколько мгновений назад ярко освещенные, теперь были темны. Еще немного и будет поздно. Я, не задумываясь, ринулся на перерез паланкину. Сзади послышались крики и треск заклинаний, но мне было плевать, счет шел на секунды. Увидев бегущего к ним краснорожего демона, охрана Тарка выдвинулась мне навстречу. Я поднял руки, показывая, что не вооружен. Но бойцы все равно подняли щиты и обнажили оружие. «Тарк!» — крикнул я, осаживая в десятки шагов от них. «Если ты сейчас же не закроешь барьер, нам всем крышка! Ты слышишь меня, мать твою? Закрой барьер!» Позади гремел топот многочисленных сапог, но я не оборачивался. Только бы угадать. Белая занавеска скользнула в сторону. Высоченный орк легко спрыгнул на землю, повернул голову. Что-то должно быть было в моем виде такое, что он вдруг нахмурился и двинулся ко мне, раздвигая бодигардов мощными руками. «С чего ты взял, что я могу это сделать?» «Потому что королем был Адалиус, теперь он мертв, а значит, король ты! Нет времени больше играть в молчанку, тьма идет!» «Что ты сказал?» Голос пришел сзади, а вместе с ним послышался хорошо знакомый мне ляск. Пришлось обернуться. «Я сказал, что Адалиус мертв, Кринж. Соболезную вашей утрате, парни. Он был на редкость ловкий сукин сын». «Ты убил его?» «Убил», — сказал я, — «после того, как он попытался убить меня. Но сейчас это уже не важно, а важно совсем другое. Вот оттуда сейчас попрет штука, которая сожрет нас всех». «Ты привел шпионов из города», — пролаял Кринж, делая шаг вперед, — «чтобы открыть ворота этим ублюдкам». «Какие ворота? Что ты несешь?» — заорал я. Большой десант людей высадился под городом. Низкий и властный голос Тарка прозвучал за моей спиной. Я вздрогнул, но не от услышанного, а потому что я это знал. Но откуда? А потом я сообразил. На третьем этаже башни люди сражались вместе с хищниками. Значит, все верно. «Люди пришли», — сказал я, поворачиваясь к королю, — «но не для того, чтобы воевать с вами. Никому не нужна война, нас и так слишком мало. Они пришли, чтобы помочь». Я видел в их глазах недоверие и понимал, что не нашел нужных слов, не смог объяснить им то, что должен был. Наверное, в следующее мгновение меня разорвали бы на части, но в этот момент башня над замком взорвалась. «Щиты!» — воскликнул Тарк, и вокруг тут же засветились прозрачные купола. Через несколько секунд с неба градом посыпалась каменная шрапнель, но мало кто смотрел на нее. Все взгляды были прикованы к замку. Черный торнадо, пронизанный сполохами разрядов, вращался на месте башни, как бы повторяя ее контур. Однако у этой призрачной башни имелись щупальца, крушащие камень. Сам замок словно бы вспучился. Из окон клубами валила тьма, заливая внутренний двор. «Ваше Величество!» — крикнул я, повернувшись к Тарку. «Вы должны немедленно закрыть барьер!» «Я не знаю, как», — коротко ответил Тарк. «Думаю, мы должны быть ближе к нему. Это как ключ от двери!» Тарк кивнул, и мы бросились к мосту. За нами бежали хищники. У моста собралась небольшая толпа, в которой я к своей радости опознал друзей, живых и, на первый взгляд, невредимых. Кроме них здесь собрались десятки неписей. Торговцы, мастеровые, прислуга. Стены замка мешали видеть, что происходит внутри, но я не сомневался, что у нас очень, очень мало времени. Я вбежал на мост и остановился там, где должна была пролегать невидимая граница. Тарк остановился рядом, невидящим взглядом уставился в пространство, видимо, сверялся с интерфейсом. Между тем тени в арке ворот как-то подозрительно сгустились. По доскам моста поползли ручейки черного дыма, а потом из клубящейся тьмы выскользнуло длинное гибкое щупальце, устремившееся прямиком на мост. «Быстрее!» — заорал я. «Не вижу! Голосом, голосом скажи!» Щупальце каким-то образом почувствовало нас и хищно изогнулось для атаки. «Закрыть барьер!» — проревел Тарк. Видимо, я стоял слишком близко к границе, потому что меня вдруг отбросило назад со страшной силой, но я успел заметить, как щупальце ударило в невидимый купол и рассыпалось ручейками тьмы. Меня швырнуло на мостовую, рога на спине и голове противно заскрежетали по камню. Но зато, черт побери, мы успели! Я поднял голову и увидел, что барьер работает. Стена замка истекала тьмой, черные щупальца в множестве торчали из ворот и над стеной. Зрелище было каким-то искусственно гротескным и кошмарно реалистичным одновременно. Однако купол держался, чудовище было заперто внутри. Тарк склонился надо мной, протянул руку. «Что это такое, Урфин?» «Мировое зло», — сказал я, поднимаясь. «И что нужно, чтобы загнать его обратно?» «Его не загнать обратно. Оно теперь часть мира». Хищники вокруг мрачно загомонили, с опаской косясь на быстро наполняющийся тьмой пузырь. Тарк смотрел на меня изучающе. «А убить его можно?» Я пожал плечами. «Не знаю. Что-то не похоже. Думаю, что и барьер не сможет полностью его остановить». «В каком смысле?» Я сглотнул. «Оно найдет способ посылать на эту сторону эмиссаров». «Откуда ты это знаешь?» «Видел в башне». Тарк неожиданно сел прямо на мостовую, махнул мне рукой, чтобы я тоже сел. Я медленно опустился на теплый камень. «Положение сложное», — объявил король фантазии. «Я вижу, что я многого не знаю, но времени на долгие объяснения, кажется, нет. Я хочу, чтобы ты изложил мне то, что считаешь самым важным, по пунктам». Я глядел на него с удивлением. Тарк рассуждал здраво и разумно и совершенно не терял времени. Адалиус, рассказывая о нем, описывал его совершенно иначе. Я изо всех сил напряг память, стараясь воскресить облик тварей из видения на третьем этаже башни. Высокие, серые, с дряблыми, чудовищно обвисшими лицами и щупальцами, с помощью которых они сносят головы. Я как мог описал все это Тарку. Но самое главное, сказал я, что я видел там людей, и они помогали нам сражаться с этой заразой. Тарк некоторое время сидел в задумчивости. «Откуда люди могли узнать о том, что произойдет здесь?» — спросил он наконец. «Все дело в творце фантазии», — сказал я. Он принес себя в жертву, чтобы протащить в мир это. Но он не единственный местный божок. Скорее всего, вместе с людьми из города сюда спешит его клон. «Кто принес себя в жертву?» — переспросил король. «Творец фантазии? Так ты сказал?» «Точнее будет сказать, один из творцов, а другой, как я уже сказал, привел флот на помощь». «Да он просто хочет, чтобы мы открыли ворота», — внезапно вклинился в разговор знакомый голос. Жилистый протиснулся через толпу, злобно глядя на меня. «Все это с самого начала был ихний план, сраных людишек. Это они притащили эту тварь, а теперь под видом помощи войдут в город, чтобы прибрать тут все к рукам, а этого...» «Послушай, дружище, закрой пасть, убийца! Ты убил нашего говорящего, ты все равно что труп!» «Не было никакого плана сраных людишек», — проговорил я, чувствуя странную потребность в откровенности. «Я точно это знаю, поскольку еще несколько недель назад я сам был одним из них». Хищники вокруг резко умолкли, некоторые подались назад. Я усмехнулся. «Страшное дело, человек среди нас». «Объяснись», — потребовал король. «Тела хищников, — пояснил я, — это результат экспериментов здешнего создателя с человеческой психикой. Многие из тех, кто родился в шкуре монстра, в прошлом перенесли травму. Автор придумал так, чтобы родившиеся здесь постоянно чувствовали, что они другие, и привыкали к этому. Те, кому это удавалось, изменялись и становились частью новой... расы, народа, который появился именно здесь, в фантазии». Однако в некоторых случаях хищниками становились те, кто изначально родился человеком. Таков мой случай. А еще таков был случай Адалиуса, говорящего от жнецов. «Ты лжешь!» — закричал Жилистый, бросаясь ко мне с кулаками. «Никогда Адалиус не был человеком! Я знал его почти с самого перехода!» Я снова усмехнулся. Как же здесь все было перевернуто с ног на голову. «Ты прав», — сказал я, щеря клыки. «Адалиус никогда не был человеком. Но в теле человека он некоторое время все-таки был. И ты, кстати, прекрасно знаешь, как он выглядел. Он ведь был единственным таким, воевавшим на вашей стороне. Он и его окружение из Реала». Тут Жилистый на меня прыгнул. Я встретил его кулаком и отбросил на пару шагов. Остальные жнецы сразу же надвинулись, вспыхнули щиты, и я понял, что дело принимает серьезный оборот. Но тут через толпу прорвались Фродо, мистер Майерс, мистер Паркс, Куин и грузный Квентин. И бледная Камилла, все с оружием в руках. «Стойте», — сказал Тарк. Вроде бы не громко, но голос его неожиданно с легкостью перекрыл ропот собравшихся. «Убить его мы всегда успеем», — спокойно изрек король. «А пока что нужно убедиться, есть ли правда в его словах». Мои ребята стояли против жнецов, и в этот момент я, кажется, понял, почему Сторк называл свой клан семьей. Над городом занимался серый рассвет. Только мгла, заточенная внутри барьера, оставалась аспидно черной. «Эй!» — крикнул кто-то в толпе. «На площади!» Я глянул в указанную сторону и увидел, что возле фонтана происходит что-то странное. Воздух сгустился в линзу, преломляя картинку, а потом... Пространство прорезала черная нить, через мгновение распахнувшаяся аркой портала. Я уже знал, что именно увижу дальше, но никакого облегчения от того, что сказанное мной сейчас подтвердится, не испытывал. Уж лучше иметь дело со всеми хищниками города, чем с тварями, что прямо сейчас лезли из дыры.